Глава третья. Бывшие миллиардеры. По Уилтон Плейс я выхожу прямиком к Гайд-парку, зеленому острову в городском океане с бешеным потоком жизни. Жизни, из которой я снова нещадно выпадаю. Раньше, когда тоска начинала угрожающе булькать в горле, я бросала все дела и неслась в Гайд-парк. Заплутать в его густых, махрово-зеленых угодьях летом, упасть прямо в багряный ковер из хрустящих листьев в октябре, потеряться на зимних гуляниях в сочельник или плакать вместе с апрельской капелью. Гайд-парк был моей отдушиной, моим аккумулятором, который однажды сел. Я стала замечать, что ноги все чаще выносили меня к берегам озера Серпентайн. Часами простаивая на мосту без движения, я вглядывалась в его грифельные волны, которые дружелюбно плескались о камни. Один раз пожилой турист на ломаном английском спросил, не нужна ли мне помощь. В другой раз я сняла с себя пальто и свесила ноги в пустоту. Это озеро подговорило меня. Серпентайн предложил мне лично ответить на вопрос, что мучил меня на тот момент уже целый год. Способна ли профессиональная пловчиха утонуть? Меня забрали в полицейский участок как нарушительницу общественного спокойствия. Спустя 3 часа за мной приехал Декстер. Он ничего мне не сказал, ни единого слова в последующие несколько недель. Но единственный взгляд, который он бросил на меня, когда я выходила из-за решетки, звучал болезненней многостраничной поэмы. «И ты тоже, Бэкс». Я не могла. Не я. Тогда я взяла себя в руки ради старшего брата и больше в Гайд-парк по своей воле не приходила. Я вернулась под крыло Лондонского университета искусств, точнее, его колледжа Кембервель, и в 21 стала бакалавром искусств в области фотографии, Лотти — в области дизайна интерьера. Наши дипломы и конфедератки стали своего рода жертвоприношением, что снимало с нас оковы бесконечного горя. Как говорится, земля не может гореть вечно. Рано или поздно пожар утихнет. Его потушат, или он спалит все дотла. Так что нечему больше будет гореть. Глубоко задумавшись, сворачиваю на Эннисмор-стрит, а с него на Эннисмор-гарденс. Это единственная тихая улочка в районе Найтсбридж, которой стягиваются паломники со всего мира, чтобы насладиться Букингемским дворцом, Гайд-парком и музеем Виктории и Альберта. Концентрация исторических сокровищ поднимает ценник на недвижимость в изысканном Найтсбридже так же высоко, как и в педантичной Белгравии. Да, жить на Эннисмор-гарденс очень дорого. И были времена, когда моя семья хваталась за свой дом с маленьким садом, как утопающий цепляется за все, что держится на воде лучше, чем он. Мы бы утонули, если бы не отец Дерека. В 2007 году мне было 10, и у меня было все, о чем только могла мечтать девочка моих лет. И еще чуточку больше. Наш папа владел одним из самых авторитетных инвестиционных фондов Лондона, приоритетным направлением которого выступала недвижимость. О, да, тогда она стала золотой жилой для предпринимателей, застройщиков, банков и горожан. Ипотеку оформил чуть ли не каждый третий англичанин. Низкие ставки по кредиту были манной небесной. Люди добровольно подставляли свои руки, чтобы улыбчивые банковские служащие защелкнули на них кандалы ежемесячного ипотечного взноса. Великобритания парила в облаках от счастья, зная, что процветающий рынок недвижимости и могучий финансовый сектор всегда вовремя подставят руки, чтобы не дать ей скатиться в должники. В 2008-м они рук не подставили. Кредитный кризис поверг Европу в страх. Наша экономика рухнула под тяжестью колоссального долга и бюджетного дефицита. Обвал рынка недвижимости сбил финансовый сектор ударной волной. Мировой финансовый кризис дробильной машиной проехался по экономикам всех стран мира, открыв врата на тот свет для нового потока отчаявшихся. Брокеры шагали под несущиеся поезда, оставляя позади обвал биржи, который они не смогли предугадать. Бывшие магнаты, еще вчера спавшие на шелковых простынях, прыгали с крыш своих бывших небоскребов. Я видела, как все, чем папа владел, превратилось в пыль. Мне было не жаль расставаться с роскошью. Удивительно, но родившись в ней, я так и не успела на нее подсесть. Мне было страшно за родителей. Мама плакала, но продавала машины, скутер Декстера, компьютер, свои дизайнерские сумки и туфли. Этого было мало. Наш дом вот-вот должны были выставить на аукцион. И тогда мама, эта хрупкая, утонченная женщина, которая спала только в сорочке от Dior и впадала в панику всякий раз, когда горничная забывала отутюжить ее домашние брюки, стиснула зубы, сняла свои серьги Cartier, сорвала с папиного запястья винтажные часы Piaget и устроила свой собственный аукцион. С ударом молотка мы лишились коллекции картин, антикварной мебели конца XVIII века, бриллиантовых украшений, хрусталя, русского фарфора и сефевидского молельного ковра, который входил в рейтинг 10 самых дорогих ковров мира. Мы выиграли у коллекторов свой дом и садик в Эннисмор Гарденс. Но это была лишь песчинка в пустыне папиных долгов. Еще до нашего с Дексом рождения родители открыли образовательный трастовый фонд, но доступ к нему мы могли получить только в 18 лет. В 2012 году мой старший брат заявил, что не пойдет в колледж и перепишет свою часть средств на счет папиной компании. За это мама вкатила ему подзатыльник, а папа буквально за шкирку дотащил Декса до порога лондонской школы бизнеса. «Я столкнул нашу семью в эту яму. Мне нас и вытаскивать. Вы тут ни при чем. И мои ошибки не должны сказываться на вашем будущем», — напутствовал папа, и Декстер поступил. Вспоминая те непростые времена, я понимаю, что если бы не отчаянное желание моего брата помочь, родители опустили бы руки. Декстер хватался за любую подработку. Мальчик из богатого дома, который в полночь мчался на велосипеде в другой конец города, дабы отработать ночную смену на стройке, а после отсидеть 5 лекций в своей школе бизнеса. Его руки загрубели, плечи стали шире, а взгляд голоднее. Но и этого было мало. Папиному фонду нужен был ресурс, и Декстер его нашел. В одну из смен на стройке ему на голову упала деревянная балка. Оправившись от боли, мой брат продолжил работать, а потом переоделся в брюки с рубашкой, оседлал свой велосипед и покатил на учебу. Сотрясение мозга дало о себе знать рвотой на экономической теории. Беспомощный визг однокурсниц и презрительные смешки ребят, решивших, что Декстер накануне просто перебрал, последнее, что мой брат помнил отчетливо. Чьи-то руки подхватили его подмышки, выволокли грузное тело из-за парты и спустили на первый этаж. Очнулся Декстер в больнице и в изумлении возрился на парня, который сидел в кресле напротив его койки. «Дерек Блэкшир?» — удивился мой брат. Он ожидал увидеть кого угодно, только не главного богача своего курса. «Я не нашел у тебя мобильного, чтобы позвонить родным», — невозмутимо отозвался Дерек, продолжая листать брошенный кем-то журнал. «Врачу интересно, где ты умудрился так приложиться?» «А дверцу своего Феррари?» «Не ври. Ты работаешь на стройке отеля моего отца. Я видел тебя, когда приезжал к нему в офис». «Тебя не удовлетворило качество моей работы?» Обиженно парировал Декстер. Он даже забыл поблагодарить своего спасителя. «Я не хотел тебя обидеть. Честно сказать...» Дерек отложил журнал и поднялся на ноги. Виновато почесывая затылок, он шагнул в сторону Декса. «Моей семье просто повезло, что мы жили в Корее, когда кризис набирал обороты. Большую часть активов папе удалось сохранить. Воля случая, что не я, а ты оказался на стройке. Мой отец последние 2 года только и делает, что ставит мистера Темплинга себе и мне в пример. Говорит, раньше за правду так не бились на дуэлях, как твой отец теперь сражается за свою компанию. И считай, для меня честь помочь тебе». Через полгода эту же самую фразу скажет мистер Блэкшир, когда они с папой заключат сделку слияния своих корпораций. И вот, 9 лет спустя, я стою одна посреди узкой мощенной улочки и пытаюсь проглотить ком воспоминаний, который стоит поперек горла и мешает дышать. Поверх двухэтажных домов стелится утренний солнечный свет, от которого Эннисмор Гарденс наполняется теплом и уютом. Плющ и дикий виноград покрывают стены густым изумрудно-огненным ковром. Сюда не забредают туристы. Думаю, их пугает тишина и отсутствие белгравийской помпезности. На крыльце против родительского дома умывает мордочку британская кошка. Заметив меня, она презрительно щурит свои апельсиновые глаза, опускает лапу и оборачивается пушистым серым хвостом. «И тебе привет, Герми!» — говорю я, кошка поводит ухом и удаляется с видом монаршей особы. Проводив ее взглядом, поднимаюсь по ступенькам и отрываю пожелтевший листик с лаврового дерева, что растет у входа. «Доброе утро, Ребекка!» — радостно приветствует меня Молли, новая мамина горничная. «Ты забыла полить лавр, Мо!» — шепчу я ей, снимая плащ и оглядывая чистую прихожую с зеркальным потолком. Молли благодарно кивает, хватает с окна лейку и вылетает за дверь. Я только что спасла ее от длинной нотации мамы относительно последствий, которые влечет за собой недобросовестное исполнение должностных обязанностей. В последние 3 года мама стала пронзительно дотошной к мелочам любого рода. Она готова заламывать руки, если папа возвращается с работы в ослабленном галстуке. В ее глазах это означает, что ему стало дурно от новых плохих новостей. Мама драматизирует все и вся, но я ее за это не виню. Ведь однажды она уже не догадалась, что ее сын пытается вскрыть себе вены. Никто из нас не догадался.